Так и здесь. И опять повторяю ту же самую тему. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Я здесь несколько выписал еще другие места Священного Писания на ту же самую тему. И очень, значит, хороший пример. Когда-то я, наверное, целую неделю, сам не зная почему, читал вот это место Священного Писания о случае, значит, Илья, Навуфей, Езавель и Ахав. Читаю и читаю каждый день, читаю, читаю, ну и читаю. Думаю, что мне интересно, хочется читать это все. Потом как мгновенно открываются глаза. Это ж прообраз последнего времени. Илья скрывался от Ахава и Езавели. Сколько времени не было дождя на земле? 3 года. И 6 месяцев. 3 года и 6 месяцев. Великая скорбь на земле будет. 3 года и 6 месяцев. Или 1260 дней. Или 42 месяца. Или до времени, времен и полувремени. Это различными словами описано один и тот же период тяжелой такой жизни на земле для христиан. И в это время Илья был скрываем 3,5 года. От кого? Я уже не буду говорить про Илью, я уже не один раз говорил. Он был взят живым на небо. И тут уже говорить о том, что он означает в Писании, не приходится. Потому что живыми, взяты на небо, будут только христиане последних дней, которых застанет пришествие Христа в живых. Так? Я больше не нашел, чтобы где-то Бог кому-то обещал, вы не перейдете через смерть. Народу израильскому Бог не обещал, что они не увидят смерти. Нигде. Может быть, вы где-нибудь найдете это место? Пожалуйста, да мне подскажите, где оно. Нету такого. Есть 2 человека, Енох и Илья, которые будут взяты живыми на небо. Это пробы с церкви последних, и как раз они-то сталкиваются с Ахавом и с Езавелью. Вы помните характеристику Ахава? Не было такого человека на земле, который, как Ахав, предался бы, чтобы делать дела беззаконные. К чему его подущала его жена Езавель? Еще только один человек, которому написано так же, кажется, если я не ошибаюсь, это был Ероваам, о котором было написано, я могу ошибиться здесь, надо будет дома просмотреть хорошо, все сразу не вспомнишь. Есть еще один человек, которому так написано, не было такого. А вообще-то вот было что-то. И вот Ахав, пожалуйста, Ахав. Вы знаете, что его происхождение неизвестно Ахава. Восстановил его отец, его предок, Ахил, вифилянин, помните? В нарушение проклятия Иисусом Навином, изреченного, что проклят, то восставит этот разрушенный город Иерихон, помните? На своем первенце положит основание, на младшем сыне поставит ворота. Ахил, вифилянин, предок Ахава, восстановил Иерихон. На своем первенце, кажется, Щегубе поставил ворота, на младшем сыне Щегубе поставил ворота, и на стены поставил, и ворота поставил на втором сыне. А откуда кто взялся? Вот появляется, как говорят, и антихрист родословно не найдут, не смогут вычислить. Она скрыта где-то. Если Иисуса Христа родословная открыта, вот вам, пожалуйста, начиная с Адама, то он возникнет. Вот выдавать себя, но родословную он не покажет своей. И родословную Ахава, если не учитывать Ахиила Вифилянина, вы тоже не найдете. Вот появляться на страницах Библии, а где его корень, кто? Неизвестно. А то очень интересная личность. Вы помните, они гнали пророков. Вы помните, что Ахав с Изавель убили Навуфея за виноградник. Слово «Навуфей» переводится «отпрыск», «росток». О Христе написано, он зашел перед ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия. Вы помните эту историю всю? Вы помните, за что Навуфей был убит? За виноградник. Христос был распят тоже за виноградник, за нас. Вы помните и другие детали, что Навуфея оклеветали лжесвидетели. Христа клеветали тоже кто? Лжесвидетели. Пришли два лжесвидетеля и говорили, что он говорил, что разрушит этот храм, я его восстановлю. Помните это местописание? Впрочем, на Уфе тоже два лжесвидетеля сидели. За первосвященником стоял дьявол. За Ахавом тоже стоял Иезавель. А Иезавель – это прообраз дьявола. Вы помните, значит, я имею немного против тебя, что ты попускаешь жене Иезавели, называешь себя пророчицей, учить, вводить в заблуждение рабов моих, есть идоложертвенно любодействовать. Помните это местописание? Иезавель. Почему женщина? Потому что первая грешница была Ева. Павел говорит, не Адам прельщен, а жена, прельщившись, впала в преступление. Написано так? Написано. Поэтому я все спожу к одному. Вот эти события, которые происходили в древнее время, значит, Павел назвал, или Петр, они все понимали одинаково. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Когда мы читаем словами записанное что-то, то мы перевернем, как кому вздумается. Прочитаем и истолкуем. А когда событиями выражено, что будет дальше, тут никуда не денешься. Все. Вот одно направление, вот так, так, так, все расставлено. Вот почему Слово Господне и сегодня какое? Живое. Это не история. Это не просто история. Это не просто нравоучительные события, которые происходили. Они имеют глубокий смысл и на сегодняшний день. И когда мы где-то что-то недопонимаем, вот напрямую, когда Господь говорит, то если мы знаем Писание, оно помогает нам все поставить на границы свои, не перелезть через границы. Я не один раз говорил, и я брал пример апостола Павла, который доказывал евреям писаниями, что закон отменен. Помните послание к Галатам? Они ему доказывали, что это ересь, что закон отменен. А он говорил, а я, говорит, знаю, что это не ересь. И говорит, Авраам имел двух сынов. Помните это местописание? Одного от рабы, а другого от свободной. Но тот, который от рабы, тот рожден по плоти. А который от той жены, которую Бог назначил, по обетованию. Это, говорит, это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в раз, в которой есть Агар, а другой, вы помните это место Священного Писания хорошо. И вы помните, что от Агары был рожден Измаил, а Измаила изгнали из дома или нет? Изгнали, и он был в земле. И Павел говорит, вы как хотите, понимаете, а я вам вот, пожалуйста, дал. Можете считать меня, что меня головой ненормально. Можете считать, что я где-то сам не знаю, что говорю. Ну вот, пожалуйста, вы хотели Писание? Вот вам Писание, пожалуйста. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не смотрели на Писание Ветхого Завета как нечто отжившее. Правда, я хорошо понимаю, что без помазания Господня можно настолько натолковаться, что после не вылезешь. Я и это понимаю. Ну что ж, то это уже наша проблема. А Слово Господне, оно отвечает на все вопросы и проблемы, которые. И потом я здесь немножко выписал, много я не буду говорить, просто когда вы читать Писание, то внимательно вы исследуйте. Я здесь немножко отметил и, значит, про Еноха. Я уже не раз напоминал об этом, но говорят, повторение – мать учения. Если 20 раз повторить, то тот, кто очень плохо запоминает, все равно что-нибудь запомнит. Хоть что-нибудь да запомнит. То вот Енох тоже. Седьмой от Адама, помните? И Писание отметило. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, все идет Господь со тьмами святых своих, произвести суд, ну и так далее, и так далее, и так далее. И мы будем с этим встречаться. Я еще раз буду говорить о том, что церковь берется при последней седьмой трубе. И одно из откровений, записанное в Ветхом Завете, это Енох, который был седьмой от Адама. Можете пересчитать по родословной. Адам, Шиф, Енос, Каинан, Малеил, Иарет и Енох. Он как раз седьмой был, седьмое поколение. Поэтому пусть Господь благословит нас. И поэтому я еще раз повторяю, давайте будем внимательны, будем готовиться к трудному времени. А если оно и не придет, то скажете, брат Николай, говорил, а оно не пришло, слава Богу. А вот если будете вот так шалтай-болтай ходить, а после придет трудное, вот тут и запоем тогда. Вот тут-то будет проблема. Вот тут будут переживания, которые исправить трудно будет. Я в прошлый раз повторял, где-то там в одной семье с церкви, кто-то, может, догадается, когда дети неверующие, и они на полном серьезе слушали радио, с какой целью? Если проповедуется Евангелие, значит, церковь на земле, значит, можно еще жить свободной жизнью во грехе. А вот когда проповеди не ставят, мы голову на колодку, это время скорби и в Царство Небесное. Но такого никогда не будет. Это обман. Это обман. И если сегодня, я тоже эту мысль не один раз повторял, если сегодня, когда Дух Святой на земле, и нам трудно войти, трудно отрешиться от всего и служить Богу от всего сердца, то когда от стыда будут взять, удерживать, то что тогда будет? Кто тебя поведет тогда на эту колодку? Кто это сделает? И мы понимаем, насколько сегодня непросто, когда уже настолько Дух Святой обнимает, настолько идет следом за нами, и то тяжело. Поэтому лет 10-15 назад не страшно было понимать по-разному. До скорби, после, какая разница. А вот для последних христиан и людей оно сыграет очень большую роль. Будут обмануты и навсегда обмануты, потому что не будет больше спасения. Христос с инвалидом не сочетается. А врат одних возьмет до скорби, там сочетается, а потом те пройдут через скорбь, и с ними еще досочитываться будет. Это вроде того, невеста без рук, без ног сочетался, а после уже будет исцелять ее там на небе. Да то, по крайней мере, оно и звучит как-то неразумно. Полнота. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я уже сегодня не буду начинать новую главу. Может, когда-то какие-то вопросы возникнут и так далее. А на сегодняшний день пусть Господь нам поможет очень серьезно относиться к своему спасению, к своему хождению перед Господом. Я не раз говорил, давайте перестанем играть в церковь, давайте будем жить в церкви. Многие христиане играют в церковь, они не живут. Может быть, это обидно кому-то, может быть, для кого-то это заденет, но несерьезное, это же очень несерьезное, очень легкомысленное, безответственное, потому что церковь – это не место для игры. Я не хочу сам играть в церковь, я не хочу, чтобы вы играли в церковь. Я хочу, чтобы вы были полноправными членами тела Христова и могли исполнить волю Господню. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.